Ну а я добавлю со своей стороны, что после завершения строительства БАМа по проекту следующим шагом должно стать строительство тоннеля на Сахалин. Я как-то... Да, как-то я не подумал, что Сахалин буквально остров сокровищ. Согласился со мной Ребенко. Ты намекаешь на то, что кто-то сливает информацию на Запад? А я не намекаю, я говорю об этом прямо. Вы сказали, что не понимаете цель покушений на Брежнева. Но они же все как на ладони. Устранение Брежнева вызовет хаос в руководстве и позволит нашим врагам протолкнуть на высшую должность своего человека. Ну, это ясно. Но чисто по-человечески непонятно. Александр Яковлевич вздохнул, уголки губ горестно опустились, лоб собрался морщинами. Помнишь, после покушения Ильина? Ну, когда машину космонавтов псих по ошибке обстрелял. Я кивнул. Брежнева тогда спасло только то, что из-за поломки машины он пересел в другую. Так вот, Леонид Ильич тогда очень удивлялся, покачал головой генерал. Все время спрашивал, что он им плохого сделал, почему они его хотят убить. И тут я задал прямой вопрос. А кого выберут, если Брежнева не станет? Постараются протолкнуть кого-то лояльного Западу. Также прямо ответил Ребенко. Скорее всего, человека неуверенного, но амбициозного. Такого, которым можно легко манипулировать. И этого допустить нельзя, — довольно эмоционально воскликнул я. Да уже был разговор Брежнева с Андроповым на эту тему. В Завидово буквально позавчера. Собираются омолодить состав Политбюро. Ты пока не в курсе, но уже подготовили постановление, сразу перед охотой. И Леонид Ильич его подписал. Будет очень серьезная перестановка в ЦК, а следом и в правительстве. Точно знаю, что еще до конца года в Москву переведут Романова из Ленинграда, Лигачева из Томска, Рыжкова из Свердловска и Горбачева из Ставрополя. Вот это новости! Не, Рыжков, конечно, хорош на должности директора Уралмаша, но он слишком мягок для большой политики, особенно во время реформ. Лигачев, да, крепче, жестче, но он дуболом. В 25-м году его, если и вспоминали, то только в связи с антиалкогольной кампанией, которую он поддержал, расширил и углубил. Буквально так похвалил его работу Горбачев. Ну а Романов из Ленинграда, Вот о нем ходили слухи, что он устроил то ли свадьбу дочери в Эрмитаже, то ли сервизы из Зимнего дворца взял на эту пресловутую свадьбу. Собственно, в моей реальности его карьера этими слухами и была уничтожена. Как и несчастные сервизы, которые якобы побили гости. Весьма печально, что в этот список затесался и Горбачев. Наверное, чувство досады и сожаления отразились на моем лице, поэтому Ребенко, глядя на меня, согласно кивнул. Я говорил Леониду Ильичу, что зелен еще виноград. Но он ответил мне, мол, а нам в войну сколько лет было, а? Мол, оботрутся в Москве, а на следующем съезде их введут в Политбюро. А может быть, даже и раньше. Ребенко глянул на часы. Ну что, пошли? За разговорами и час прошел. Я встал и тоже посмотрел на часы. До встречи с Андроповым оставалось 10 минут. Новость о досрочном переводе Горбачева в Москву не порадовала. Но я не указ Андропову, и за его решениями не могу уследить. Как говорил в мое время неподражаемый Виктор Степанович, хотели как лучше, получилось как всегда. Кстати, а где сейчас Виктор Степанович? Кажется, в 76-м он руководит Оренбургским газоперерабатывающим заводом. До перевода в Москву еще год. Пожалуй, лучший кандидат на место, которое в моей реальности займет Майкл Горби. Несмотря на то, что Черномырдин – технократ, он в то же время очень жесткий руководитель и талантливый кризис-менеджер. Достаточно вспомнить, в каком состоянии была экономика, когда Ельцин начал реформы, и как вырулил из тяжелейшей ситуации Черномырдин. Но тут уж поживем-увидим. Вот так, размышляя, дошел я до приемной.